Глава 6. Я выскочила в коридор, прикрываясь покрывалом, как плащом. В коридоре расползался дым и царила паника. В такой суматохе всем было плевать, кто ты. Люди спасали свои жизни. «Пожар!» — кричали голоса. «Срочно! Магов!» И тут же кашляли от дыма. Я бросилась по коридору, видя, как впереди меня бежит испуганная горничная. «Пожар! Горит дворец!» — кричали где-то вдалеке, а я заметалась глазами, понимая, что этажом ниже началась настоящая давка. Лакеи, которые обычно вели себя так, словно они образцы учтивости, отталкивали служанок и благородных дам, не давая им пройти первыми. Одна дамочка упала, а по ней прошлась толпа. Не знаю, осталась ли она жива или нет, но мне было плевать. В этом дворце не было никого, кого бы я хотела спасти. С трудом теряясь в толпе, мы вывалились в зал. Я чувствовала, как меня ударили несколько раз локтями в спину, но терпела. До свободы еще немного, совсем чуть-чуть. «Помогите!» — кричала служанка, которую затоптали стражники, решившие, что им нужнее. Я понимала, главное — не потерять равновесие, главное — не упасть, иначе — смерть. Волна паники накрыла дворец, как цунами. Люди перестали быть людьми, они превратились в бездумное стадо. Крики, визги, пламя, что ползло по шторам, как живое. Маги кричали заклинания, но огонь нельзя было разжалобить криком «Помогите!». И тут я почувствовала резкий толчок в спину. Потеряла равновесие. Упала на колени, потом на руки, потом лицом в пол. Кто-то наступил мне на спину, кто-то на руку. Я не вскрикнула, не было сил. В ушах гул, в глазах искры, не от огня, а от боли. От того, что вот и все, конец. Ты сгорела, не успев даже выйти. «О, боги, это конец», — пронеслось в голове, когда я почувствовала, как по мне пробегают люди. «Ну и ладно», — мелькнула. «Пусть сгорит, пусть все сгорит вместе со мной». И тут руки. Сильные, жесткие, надежные. Схватили меня, буквально выхватывая из-под ног. Я даже не успела опомниться, не успела испугаться. «Держись!» — произнес голос. Низкий, командный, не терпящий возражений. Я открыла глаза. Черный плащ, алый мундир, шрам над бровью. Красивое лицо, темные волосы, глаза, как сталь в огне. Генерал Моравия. Аверил Моравия. Тот самый, чье имя шептали с уважением и страхом. Генерал-дракон. Тот, кого я видела только издалека. На балах, на советах, на парадах в честь наших побед. Сейчас он нес меня, как ребенка, как хрупкую вещь, через дым, через огонь, через толпу, что растоптала бы меня за секунду. И я не верила в то, что в мире еще остались мужчины, настоящие мужчины. Я думала, что погибну, но у судьбы на меня, видимо, были другие планы. Я вцепилась в его мундир, как паникующая кошка. Пальцы скользили по орденам, я дышала прерывисто. В груди огонь, в горле першило от едкого дыма, который спустился вниз, заполняя легкие гарью. «Спасибо», — прохрипела я, судорожно глотая воздух. Он даже не посмотрел, смотрел вперед, туда, где пламя лизало потолок. «Не болтай», —